Глава 28. Рис. Мы идем к ней пешком. Будний день, и на улицах пусто. Большую часть пути мы молча шагаем рядом. Не знаю, о чем она думает. Я просто наслаждаюсь ее присутствием. Когда мы останавливаемся перед дверью квартиры, Тамсин с вызовом смотрит на меня. Я волнуюсь. Но в хорошем смысле. У меня предчувствие, что сегодня мы зайдем дальше, чем в прошлый раз. И, кажется, я готов. Она открывает дверь, и я прохожу внутрь. «Что думаешь насчет музыки?» — спрашивает Тамсин и вытаскивает пластинку. Я узнаю обложку с ее фотографией в WhatsApp. «Давай». Она бережно вынимает пластинку из упаковки и сдувает пыль. Потом кладет ее на диск и неторопливо устанавливает иглу. Когда раздаются первые ноты, Тамсин произносит «Sunday Morning, The Velvet Underground». Одна из моих любимых песен. Этот инструмент называется челеста. Название происходит из латинского и переводится примерно как «небесный». И звучит так же, да? Будто с небес, я имею в виду. Я киваю. Звучание песни ощущается так, будто вокруг тебя оборачивается кусок ваты. Странный мужской голос поет о потраченных впустую годах и болезненно напоминает, откуда я вышел. Напрасно потраченные годы, да, видит Бог, я их прожил. Но все должно измениться. Я больше не хочу терять время. Мы садимся рядом на кровать. Атмосфера слегка напряженная, словно мы не знаем, как приблизиться друг к другу. Я думаю о том, как она касалась моей кожи, моих шрамов и об ощущении, которое вызвало во мне. Ощущение, будто я могу снова стать целым. «Мне хочется прикоснуться к тебе», — шепчу я. «Но не знаю, что делать, чтобы тебе понравилось. Как насчет того, чтобы просто начать? И я скажу, если мне что-то не понравится», — отвечает она. Я немного растерян, поэтому делаю первое, что приходит мне в голову. Начинаю поглаживать ее ладони и руки. Осторожно и мягко, как она это делала со мной. Тамсин закрывает глаза. Через некоторое время мои движения становятся увереннее. И не потому, что я осмелею, а потому, что не могу иначе. Я хочу от нее большего. Хочу почувствовать все ее тело. Неловко сажаю Тамсин к себе на колени. Ее голени лежат по обе стороны от моих ног. Она встает мне на колени так, что ее лицо оказывается над моим. Смотрит на меня сверху вниз и улыбается. Она обхватывает руками мою шею и запускает пальцы в волосы. «Все в порядке?» — спрашивает она, прижимаясь теплым телом. «Угу». Бормочу я и обвиваю ее руками. Провожу ладонями по спине. Все происходит само собой. Темные глаза Тамсин сверкают, ее лицо медленно приближается к моему. Когда ее губы почти накрывают мои, она колеблется, но я не выдерживаю, притягиваю ее к себе и приникаю к ее губам. Она крепче сжимает мне волосы, я сильнее прижимаю ее к себе. Мои руки пробираются к ней под кофточку и жадно дотрагиваются до восхитительно теплой кожи. Она приоткрывает губы, и ее язык сначала осторожно, а затем все смелее пробирается мне в рот. Когда наши языки встречаются, у меня вырывается приглушенный вздох, и в тот же миг Тамсин теряет контроль и стонет. Наши губы двигаются то медленно и нежно, то жадно и требовательно. Из моей головы исчезают все голоса, пока я изучаю ее тело, губы, язык и забываю, где кончаюсь я и начинается она. Этот поцелуй отличается от тех, которыми я развлекались в 15 лет. Этот поцелуй — выражение чего-то. Желание, страсти и вожделение. Я медленно отклоняюсь назад, не отрываясь от ее губ. Тамсин теперь лежит на мне, и я провожу руками по ее спине, пока не добираюсь до затылка. Запускаю пальцы ей в волосы и крепко сжимаю. Вдруг она слегка выпрямляется. Я неохотно позволяю ей прервать наш горячий поцелуй. Тамсин смотрит на меня. Ее щеки раскраснелись от возбуждения и жара. Она улыбается, а потом без предупреждения щиплет меня за руку. «Ау!» — вырывается у меня. «Это еще что?» «Чтобы ты знал, что это не сон», — отвечает она. Когда она снова накрывает мои губы своими и слегка прикусывает мою нижнюю губу, у меня вырывается смешок. «Ты сумасшедшая!» Хочу сказать я, но слова поглощаются ее губами и языком. У меня учащается дыхание, и с каждой секундой, пока длится поцелуй, потребность в ней растет. Хотя сейчас она так близко, как не был еще ни один человек, меня переполняет мучительное желание большего. «Я хочу с тобой переспать», — шепчет Тамсин и продолжает меня целовать. «О боже, я тоже хочу этого. И еще как. Но тогда покажи мне как», — говорю я. Не знаю, покалывание во всем теле — это страсть или волнение, но не страх, в этом я уверен. Не выпуская ее из объятий, я поворачиваюсь так, что Тамсин оказывается подо мной. «Ты еще никогда не занимался сексом», — тихо произносит она, и в ее голосе сквозит удивление. «Мне было 15, когда я в последний раз оставался с девчонкой наедине», — отвечаю я. «И, честно говоря, тогда все происходило куда пристойнее, чем сейчас». Ухмыльнувшись, Тамсин медленно снимает с меня футболку и проводит рукой по моим волосам. Начинает неторопливо расстегивать ремень. У меня перехватывает дыхание, и я замечаю, что дрожу от возбуждения, когда она вытаскивает ремень из пряжки и принимается за молнию. Я быстро встаю, избавляюсь от джинсов и возвращаюсь к ней, чтобы взять ее лицо в ладони и страстно поцеловать. Стягиваю с нее кофточку. Покрываю поцелуями ее тело, и по нему прокатывается дрожь возбуждения, от которой маленькие волоски на руках встают дыбом. Реакция ее тела на мои прикосновения придает мне смелости. Я дергаю ее за штаны, и она стягивает их с ног. Медленно провожу руками по внешней, а потом по внутренней стороне ее бедер, и Тамсин негромко вздыхает. Выпрямившись на мгновение, прислушиваюсь к себе, не появится ли голос, который скажет мне остановиться. Но давящего ощущения в груди не возникает. Тамсин тянется ко мне, и ее пылающие губы находят мой рот. Она медленно снимает мою ладонь со своей ноги и кладет себе на грудь. Я начинаю ее поглаживать. То, как она углубляет поцелуй, показывает, что ей так же нравятся эти прикосновения, как и мне. Чувствуя ее под собой, думаю, что вот-вот умру от удовольствия. Вдруг в голове мелькает мысль, и я цепенею. «Тамсин, подожди!» — прошу я, и она прерывает поцелуй. «Я пришел сюда не ради того, чтобы с тобой переспать. Даже мечтать не мог. Не пойми меня неправильно, я надеялся, что это, возможно, когда-нибудь случится. Ближе к делу», — задыхаясь, торопит она. «У меня нет с собой презервативов». «Нужно всегда готовиться», — говорит она. «Знаю, прости», — отзываюсь я. «Но не мог же я знать». «Нет, я имею в виду, даже девушке нужно готовиться». Ухмыльнувшись, она нашаривает что-то рукой под кроватью. Оттуда появляется небольшая коробка. Тамсин вытаскивает из нее презерватив и торжественно показывает мне. Не в силах ничего с собой поделать, я целую ее. Эта девушка невероятная. Пока мы, крепко обнявшись, теряемся в страстном поцелуе, я нервно тереблю застежку ее бюстгальтера. Понятия не имею, как работает эта штука. В фильмах женщину всегда показывают только спереди, пока мужчина сражается с крючками. Тамсин тихонько хихикает и говорит. «Погоди, я сама». Она садится и одним ловким движением расстегивает лифчик. Прежде чем снять его, с вызовом смотрит на меня и спрашивает. «Это твоя первая грудь?» Чувствую, что краснею и ничего не отвечаю. Тамсин широко улыбается и неспешно стягивает бретельки с плеч. Лифчик падает, и я не могу отвести глаз. Они выглядят идеально, круглые, мягкие и нежные. Я протягиваю руку, и Тамсин прикрывает глаза, когда я дотрагиваюсь до ее обнаженной груди. Мои ладони внезапно кажутся огромными и неуклюжими, и все же я отгоняю эту мысль, концентрируясь на ощущении ее разгоряченной кожи под моими пальцами. Моя рука медленно спускается с ее груди, пока не добирается до трусиков. Немного неуверенно провожу пальцем вдоль пояса, а потом чуть смелее опускаю на ткань всю ладонь. Пальцы оказываются у нее между ног, и я замечаю, как там тепло и влажно. «Вау!» — выдыхаю я. Ее руки следуют за моими и быстро стягивают трусики с ног. «Это для меня тоже впервые. Я еще никогда не видел вульву и дрожащими пальцами прикасаюсь к мягкому пушку на ней. Раздвигаю половые губы и медленно провожу вдоль линии между ними. Тамсин выгибается мне навстречу и тихо стонет. Потом берет мою ладонь и направляет меня. Глаза у нее закрыты, а на губах появляется улыбка. Подавшись вперед, целую ее соски и шею и одновременно медленно ввожу в нее один палец. У нее внутри тепло, мягко и влажно, и мне хочется почувствовать ее полностью. Хочется быть в ней, раствориться в ней. Трясущимися руками избавляюсь от боксеров. Тамсин открывает глаза, наверное, чтобы оценить, что ее ожидает. Она садится и неторопливо поглаживает мой затвердевший член. У меня по телу разбегаются мурашки, мне до безумия нравится, когда она меня трогает. Тамсин убирает руку и смотрит на меня. «Серьезно?» — спрашивает она, широко распахнув глаза. «И у тебя еще есть физические комплексы?» Приложив палец к ее губам, заставляю ее замолчать и улыбаюсь. Она открывает презерватив, мы вместе надеваем его на мой твердый подрагивающий член. Я ложусь на нее, и Тамсин раздвигает ноги. Перед тем, как соединиться, мы смотрим друг другу в глаза, словно чтобы убедиться, что хотим именно этого. Она притягивает меня к себе и пылко целует. Не в силах больше терпеть, я вхожу в нее. Тамсин издает стон, когда проникаю глубже. Я задыхаюсь от удовольствия. Это самое невероятное, что когда-либо чувствовал. Я раскачиваюсь в ней вверх и вниз, толкаюсь внутрь и выскальзываю обратно. Она цепляется за мою спину и подается бедрами мне навстречу. Один раз, два, три. Меня охватывает дрожь. Не могу сдержаться, не могу подавить то, что скапливается во мне, и... С громким стоном я взрываюсь внутри нее.